что все наконец-то кончилось. В чем я лично сильно сомневаюсь, отметил про себя Рябой, переглянувшись с Гошей. Но они все же выпили, и выпили крепко. Но Рябому крепко пить не следовало. Контуженная голова быстро дала себе знать, и сталкер отправился домой. Он провалялся в кровати, почти не вставая 3 дня. На 4-й его зашла проведать Флер, и целую неделю Рябой был счастлив. Потом они поссорились. За это время натовцы успели построить новый периметр, новые базы и ушли из Чернобыля-4. Сталкеры снова нашли удобные места для походов за артефактами. Все вернулось, все стало как прежде. Вот только дезертир стал работать на бубну, а Норрис исчезла без следа. Эпилог. Прошло полгода. Случился еще один выброс, но по сравнению с тем, что загнал военных в городок, все прошло довольно буднично. Даже Стариначе в своей рассылке по ПДА ошибся с прогнозом всего на 2 недели. Рябой ходил, как и прежде, с Гошей на слайм. Брали немного, но на жизнь хватало. Все произошедшее с экспедицией шейха понемногу забылось. Появились новые анекдоты о неудачнике Рябом. Сталкерская жизнь богата на события. Рябой сам стал забывать о сердце дезертира. А когда вспоминал, все казалось каким-то странным, будто бы произошедшим не с ним. Он уже не верил в хозяйку зоны и был склонен полагать, что Норрис просто свихнулась. Да и он, наверное, тоже, иначе не творил бы таких глупостей. Дезертир исправно отрабатывал бубни, какие-то свои долги и даже иногда посиживал в штях. Правда, пил мало, а выпив, сидел молча и морщил лоб, будто пытаясь что-то вспомнить. Своим бубну приказал с расспросами к сталкеру не лезть. Не полез и Рябой, стараясь побыстрее все забыть. Однажды он проходил мимо дома, где прежде находился ресторан-столовая. Теперь там появился магазин с нахальным названием «Старый алкаш», торговавший, само собой, всей нужной амуницией, а из-под полы и снаряжением и оружием. Бомбоубежище, о котором натовцы не знали, отлично помогало бизнесу. Что-то не понравилось Рябому в этом магазине и довольных, доброжелательных продавцах, втридорого впаривавших модный, дорогой товар не только отмычкам и туристам, но и заезжим из столиц полутуристам, как их стали называть. Эти в зону соваться и не думали, им хватало бара Шти, куда их пускали утром и днем. Они щедро платили, слушали рассказы бывалых, которые отчаянно врали, и уезжали, прикупив на память какую-нибудь дешевку с зоны. Бубна смотрел на это совершенно спокойно. Бизнес процветал. Правда, вечером эту публику из бара выталкивали. У сталкеров должно быть место и время для спокойного разговора. Рябой сам не понимал, что его тревожит. С Флер они сходились еще 2 раза, оба закончились громкими скандалами. Но неунывающий сталкер с надеждой ждал 3-й попытки. Денег было мало, но к этому он привык. Зона не слишком допекала сюрпризами. Насколько это вообще возможно, конечно. Но что-то было не так. Все менялось медленно, незаметно, но менялось. «А меньше наших стало погибать», — сказал как-то вечером Гоша. «Это здорово, конечно. Я не против. Но странно. Будто зона стала добрее». «И рассказов новых мало». «Ну, интересных рассказов», — поддакнул Насвай. «Больше стали придумывать, но это же сразу заметно. Только полутуристы поверят, да и тех на выпивку особо не разведешь. Много стало рассказчиков. Вот тебе, кстати, не то чтобы байка, а тема такая». Гоша понизил голос. «Услышал вчера здесь. Енот говорил, что хозяйка зоны ушла, оставив ее нам. И когда, мол, вернется, наведет порядок. Что об этом думаете, а?» «Бред какой-то», — решил Насвай. «Совсем енот спивается». «Да не только он, многие спиваются. На полутуристах деньги большие делают». «Ну, те, кто в товар вкладывается». «Не в хабар, в смысле, а в товар, в обычный». «Берцы фирменные, ремни, куртки». «Да мы поняли», — Рябой решился. «Ладно, слушайте. Только чтобы без пересказа. Когда я в машине Абу сидел...» «Глупо, конечно, но дело было так. Он рассказал». Гоша покрутил пальцем у виска. «Ну при чем тут голова шейха?» Да не то чтобы при чем, просто я ее вынес, а сердце дезертира как-то помещалось в ней. Ага, под черепом стучало. Стук и стук. Гоша забрал пиво и поднялся. Рябой, ты сегодня не в форме. Слишком смешная байка. Насвай ушел с ним. И вот тогда к нему подсел Норрис. Сталкер подавился своим пивом и фыркнул прямо в лицо девушке пеной. «Спасибо, тоже рада тебя видеть», — засмеялась она, утираясь. «Как поживаешь, Рябой?» «Хорошо, твоими молитвами, наверное». «Очень может быть. А вот этого паренька узнаешь?» Рябой поднял голову. Рядом стоял незнакомый человек, по виду и повадкам сталкер. «Для всех я была на севере, у болот. А вообще-то посмотрела мир, многое поняла. И многое не поняла, а дезертир был моим гидом». Рябой посмотрел на Норрис, потом снова на мужчину. Тот снял темные очки, и Рябой узнал Фарида. Вот только это был не Фарид. Мягкая линия рта секретаря сложилась как-то жестко и совершенно изменилось выражение глаз. Серьезные, всегда сосредоточенные и спокойные, они были очень знакомы Рябому. «Дезертир?» — вполголоса ахнул он. «Да», — дезертир сел. «Но официально зови меня Яч. Фарида лучше не вспоминать, все равно никто не узнает. Рад, что могу поговорить откровенно с кем-то, кроме нее». «Он меня ненавидит», — фыркнула счастливая Норрис и залпом допила пиво Рябова. «И мечтает убить. А не может. Знаешь, Рябой, что я еще поняла?» «Поняла, что такое дом. Вот только что поняла. Нужно уехать и вернуться, чтобы понять». Рябой смотрел и не мог уложить у себя в голове. «Вот эта смеющаяся девушка, хозяйка зоны? Это она плодит монстров и убивает людей?» «Да, это я!» Страшным голосом сказала Норрис и снова засмеялась. «Я же говорила, не пытайся понять. Все равно поймешь неправильно. Ну, пошла я. Пора проведать зону. Увидимся». Норрис весело обменялась приветствиями со знакомыми, направилась к выходу. Рябой посмотрел на дезертира, которого следовало называть странным именем Яч. Дезертир глядел вслед Норрис с искренней ненавистью. Перехватив взгляд Рябова, сталкер опять надел очки. «Это зло, Рябой, и оно должно быть уничтожено». «Подожди!» — Рябой махнул официантке, чтобы принесла два пива. «Подожди, ты дезертир или нет?» «С точки зрения личности, я скорее Фарид, но во мне сердце дезертира, а оно главное. Я уничтожу зону, другой цели у меня нет». «Но ты же...» — Рябой почесал затылок. «Ты же тут, на бубну трудишься, в зону ходишь. То есть я понимаю, что это не ты, но... Ты же вроде как вот путешествовал с ней, с Норрис. Не наладились отношения?» «Рябой, мы все ее рабы, а дезертир скоро перестанет работать на бубну. Это не мои планы, ее. Не знаю, как она это сделает. Но я снова стану собой, чтобы уничтожить зону». «Ну, завел шарманку», — подумал Рябой. «Зона — наша жизнь, что же на нее жаловаться? Другой-то нет». Официантка так поставила пиво на стол, что половина сразу на столе оказалась. Конечно, это была Флер. «Познакомься, Флерочка, это Яч». «И имя так себе, и приятель у тебя Яч, хуже некуда». Флер навалилась на стол, отчего декольте показала все свое небогатое содержимое. «Кого ты мне напоминаешь?» «Это ты мне скажи», — улыбнулся дезертир. «Ты ходишь в зону или только пиво носишь?» «Я сталкер», — рявкнула Флер. «Это временная работа. Тогда у меня для тебя дело». «Нет, нет, нет», — запротестовал Рябой. «А его можешь тоже привлечь, милая Флер». «Да черта с два!» Официантка уже сдирала фартук. «Рябой только все испортит. Купи мне что-нибудь покрепче и обсудим». Дезертир хлопнул Рябова по спине и поднялся. Оставшись один, сталкер слил пиво из двух неполных кружек в одну и понял, что его совершенно напрасно не устраивало полгода спокойной жизни. Дезертир не остановится, а зона не даст ему даже умереть. Значит, игра продлится очень долго. Будем надеяться, что я и правда забавляю зону. Хотя у нее паршивое чувство юмора. Чертов ребенок. хотя бы не слишком быстро росла. «Не унывай, жандарм!» Он допил пиво и пошел напрашиваться в дело.